Друзья, чудесное медитативное йога-упражнение. Становимся прямо или можно сидя делать это упражнение. Представляем центральный канал нашего тела от основания нашего тела до макушки головы. И представляем себе продолжение от макушки головы и выше, такую как бы трубку. Значит, затем руки в замок перед собой. Смотрим вверх по направлению продолжения этой трубки. И начинаем делать вращение влево-вправо, как бы просверливая взглядом в направлении этой трубки, этого канала. Делаем так несколько подходов. Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.